чей носик? Чей носишка? Сашин. Куда едешь? В Кашин. Что везешь? Рожь. Что возьмешь? Грош. Что купишь? Калач. С кем съешь? Один. Не ешь один. Не ешь один. Не ешь один. Не ешь один.